Странно, что паутины не обратили внимания на столь удобную для них цель. Спасатель забыл включить генератор защитного поля, горб, которого весомой тяжестью давил спину. Он только смотрел и считал вслух секунды. А потом ослепительный свет вспыхнул над городом и выжег все тени жарким дыханием ядерного ада. — Святослав! — прошептал Грехов похолодевшими губами. Святослав. А город сотрясался, вибрировал, стонал, качались полупрозрачные стены зданий, растрескиваясь под аккомпанемент сатанинского грохота и скрежета. Низкий гул взрыва расползался ущельями улиц, свистящими вихрями пролетали над городом паутины. Пурпурный грибообразный смерч возносился к небу. Яркий, веселый и страшный смерч. Грехов сделал шаг, и в это время из стаи паутин над головой выпал серый призрак, устремился к нему. На один миг необычайная глубина раскрылась перед Греховым, словно распахнулись врата в иной мир, в совершенно чуждый ему мир иной гармонии. Вселенная качнулась и закружилась вокруг него. Последнее, что он почувствовал в преддверии забвения — удивленный взгляд. Потом был короткий полет, мелькнул и остался в стороне город. Приблизились скалы, и его бережно опустили на рыжую почву. Призрак взмыл вверх и исчез, а от скалы вдруг отделился металлический гигант и направился к нему. Робот-охранитель. — Диего! — прошептал Грехов, борясь с рыданиями. — Святослава нет. Диего Вирт ушел в город. — отозвался голос Молчанова. — За вами, — так он сказал. — Безумству храбрых поем мы песню. Герои, гибнем, как мухи в паутине. К чему? А потом нас начинают спасать серые призраки. Но Грехов уже не слушал Молчанова. Он смотрел на город, ждал. Он знал, что если Диего не вернется через час, он пойдет за ним точно так же. Над городом вставало алое сияние, перечеркнутое черным дымным столбом. Странную белую метель гнал ветер из города, пока Грехов не понял, что это летят паутины. — Надо найти убежище, — пробормотал Молчанов. — Здесь стоять небезопасно. — Тогда Диего нас может не найти, — ответил безжизненным голосом Габриэль, и вдруг почувствовал, что над ним смыкается тьма. Как сквозь толстый слой ваты донесся чей-то знакомый голос. — Габриэль? — Диего, — прошептал Грехов. — Вернулся.